этот облом...» «Не спеши», — поморщился Бестужев. «Этот облом, как личность, несомненно, представляющий собой чистой воды рядового исполнителя, меня интересует в последнюю очередь. У тебя не облом, а девица по имени Анюта Белякова, имеющая жительство в меблирашках на Покровской. Сразу уточню, что девицей ее следует звать чисто фигурально, поскольку промышляет тем древним ремеслом, что связано с полным отсутствием девичества. Сначала, опять-таки, походи вокруг». «Разузнай по возможности, сильно пьет или не особенно, не употребляет ли порошочки и вообще не слывет ли записной фантазеркой. Одним словом, в быстрые сроки сделай мне полный портрет. Вот и все пока. А сейчас испаряйся, за мной скоро должны приехать гостеприимные хозяева». «Чересчур уж гостеприимные», — проворчал Семен. «Сходу хвостов поставили». «Сема», — серьезно сказал Бестужев, — «я тебе, как ценному сотруднику, иногда позволяю вольности, но ты все-таки тонко чувствуй момент, когда начальство не расположено выслушивать твои комментарии. Брысь!» Семен улетучился из номера и, как оказалось, очень вовремя, буквально через минуту, в дверь решительно постучали. Бестужев крикнул: «Прошу!» Сначала он увидел голубую жандармскую фуражку и лишь потом узнал ее хозяина. «Вот так неожиданность!» Ракицкий, удивленный еще больше, даже воскликнул: «Вы?» «Я», — сказал Бестужев, ощутив мучительную неловкость, — «я полагал от чего-то, Иван Игнатьич, что вы в Иркутском управлении». «Нет, меня направили именно сюда», — сказал штабс-ротмистр Ракицкий, уже полностью овладев собой, «имею честь служить помощником полковника Ларионова. За вами прислан экипаж. Если вы готовы, прошу пожаловать». Он теперь сохранял на лице бесстрастное выражение хорошо воспитанного человека, умеющего к тому же надежно скрывать свои эмоции, по крайней мере, после первой минутной растерянности. Сторонний наблюдатель, войди он с опозданием, мог вообще не понять, что Бестужев с Ракицким прекрасно знают друг друга. «Сию минуту», — сказал Бестужев, — торопливо надевая саблю. «Полковник просил передать эту бумагу, он сказал, вы ее просили». Бестужев бегло просмотрел справку. Очередной тупик и очередная тайна. Из опознанных покойников, поступивших к шантарским божедомам, за соответствующий период ни один не ассоциировался с Кузьмой Штычковым, а трое непознанных, судя по беглому описанию, были совершенно другими людьми, не подходили под описание Штычкова ни по возрасту, ни по внешним приметам. Что ж, на войне именно это и называется «пропасть без вести». Но в мирное время, пусть даже при яростном противоборстве охраны и ее врагов, убивали, конечно, калечили, это было, но чтобы опытный филер пропал без вести, Бестужев даже не мог припомнить прецедента. «Пойдемте», — сказал он, стараясь держаться непринужденно и корректно. И все равно, как бы оба ни старались изображать мнимое отсутствие эмоций, напряжение висело в воздухе. Бестужев с неудовольствием ощутил виноватым себя, хотя, видит Бог, он здесь вообще ни при чем. История, разыгравшаяся в прошлом году, была банальной, как беседа пьяных крючников. Штабс-ротмистр Ракицкий, довольно уверенно делавший карьеру в Санкт-Петербурге, поскользнулся, цинично выражаясь, на форменной ерунде. Всего-то поставил якобы революционную подпольную типографию, начавшую уже печатать листовки возмутительного содержания, а потом якобы ее обнаружил и накрыл, и даже успел получить Владимира. Потом, увы... грянуло. Бестужев...